Дом обошелся в $1,5 миллиона. Как я сделал эти деньги? Все настолько несложно, что описание никого сильно не утомит. Есть контент, который необходимо превратить в деньги. И в нашем холдинге такого контента немало. Прежде всего, это телесериалы. Их необходимо сделать рейтинговыми, вдолбив в головы тех, кто еще смотрит телевизор, что именно дочки, институт, кукины – это то, без чего не в состоянии обойтись их душа и тело. Надо заставить people хавать. Как только сериал, что называется, выстреливает и занимает верхние строчки в сводных таблицах рейтингов, рекламодатели выстраиваются в очередь. Все они хотят купить рекламное время в рейтинговом сериале, понимая, что их реклама увидит большое количество хавающего это говно пипла. В сериалах вроде «Дочек», которые смотрят детишки, начиная с детсадовского возраста, охотно покупают время производители вредной сладкой газировки, шоколадных батончиков и прочих детских радостей. Остальные компании-производители всего чего угодно также не против зарядить детские мозги на будущее, сделав из детей потенциальных потребителей своего майонеза, автопокрышек и пылесосов. Все, о чем я рассказал в двух словах, ясно как божий день, но без этого небольшого вступления было бы невозможно перейти к сути моего преступного бизнеса. Именно я был тем человеком, который отвечал за рекламный бюджет того или иного контент-продукта. Постепенно я начал завышать сметные расходы, предварительно договорившись с собственниками рекламных поверхностей, агентствами, производящими и размещающими наружку. Все эти билборды, постеры на остановках, афиши и так далее. За размещение заказа рекламное агентство откатывали мне по 20-25% его стоимости, что выражалось в кругленькой сумме наличных. По своей работе я часто посещал крупнейшие рекламные агентства Москвы и Питера и пакеты с деньгами получал прямо там, за закрытыми дверями. Как правило, это были доллары или евро, реже рубли. Если я получал взятку рублями, то немедленно конвертировал их в более надежную валюту, а деньги хранил в нескольких банковских ячейках. Был соблазн размещать деньги на срочных депозитах и начать играть на бирже, но я не доверял мифу о банковской тайне, а открывать вклад на имя Ларисы как-то не хотелось. Что касается биржи, то здесь я не готов был рисковать и предпочитал пусть и банковскую, но все-таки кубышку. Когда дело дошло до покупки дома, то мне все же пришлось оформить его покупку на жену. И здесь меня даже не пугал тот скандал, который она готовилась устроить мне, оформив дом на себя. Нынешняя доступность любых сведений о собственности кому угодно, в том числе службы безопасности холдинга, делала внезапное появление у меня загородного особняка такой откровенной подставой, после которой угроза Макса выбросить меня из бизнеса выглядела более чем реалистично. А так всегда можно было объяснить, что это наследство супруги, дар ее родителей, что угодно. Я даже хотел нанести упреждающий удар, сообщить Максу о том, что мы, наконец, тоже обзавелись домом, и пригласить его в гости. Но в последний момент я передумал. Никогда не стоит показывать своему работодателю, на что ты тратишь денежки, которые он тебе платит. Это, как правило, сильно его травмирует. У него возникают небеспочвенные подозрения. Обязательным номером программы является попадание под колпак к службе безопасности. Коллеги начинают коситься и перешептываться за спиной. Поразмыслив обо всем как следует, я решил просто молчать. Шло время. Я познал всю прелесть легких денег, и вот что я понял. Эгоизм, который живет в каждом из нас, с невероятной силой активизируется именно тогда, когда ты начинаешь с легкостью удовлетворять те свои желания, которые раньше казались тебе малоосуществимыми. Хотел каждый день обедать в ресторанах, получил такую возможность и тут же ощутил внутри себя нехорошее чувство пустоты. Раньше желание наполняло тебя, а теперь его нет, оно исчезло. Но внутри не может быть вакуума. И тут же на место прежнего желания приходит другое. И его ты можешь удовлетворить уже за большие деньги. Эгоизм – это персональный наркотик, который живет в каждом человеке. Дай ему проснуться, и он может выйти из-под контроля и погубить тебя. Тот, кто смог обуздать свой эгоизм, накинуть на него аркан, стреножить, тот и есть по-настоящему счастливый человек. Заставить эгоизм утихнуть в восточных религиях называется «достичь совершенства». Да, я воплотил в жизнь мечту, купил дом, но счастливее от этого не стал. Мой эгоизм гнал меня вперед, нещадно стягая точно ездовую лайку. Мир вокруг меня изменился, и я изменился вместе с ним. Макс чувствовал, что со мной что-то не в порядке. Однажды он задал мне прямой вопрос. «Старик, что с тобой происходит?» «А что?» – рассеянно переспросил я, старательно отводя взгляд. «У тебя, спрашиваю, все в порядке? Ты плохо выглядишь. Может, ты заболел, устал? Тебе нужен отпуск?» Тогда получилось как-то отшутиться, но с тех пор я частенько ловил на себе пристальный задумчивый взгляд Макса из серии, не предвещавших ничего хорошего. Нашло время, ничего особенного не происходило, и так было до того самого дня, когда я подъехал к офису на «Инфинити». Я вполне мог себе позволить такую машину и без всякого левого приработка, во всяком случае, мне так казалось. С денежным приливом мировоззрение меняется. Однако я сильно ошибался. Коллеги через одного перестали со мной здороваться. Завидев меня, многие отворачивались, и я про себя называл их завистливыми тварями. У меня появилась постоянная любовница Маша. Помимо нее я встречался еще с несколькими разными женщинами, среди которых была совсем молоденькая стриптизерша из Распутина. Первый раз она досталась мне в качестве представительского подарка одного из собственников крупного агентства наружной рекламы. Ей было от силы лет 19, и я никогда еще не держал в руках столь совершенного тела. Все случилось в самых больших апартаментах Распутина, тех самых, с большой гостиной, где стоит тяжелый стол, окруженный стульями с готическими спинками, а справа, под огромным балдахином, большая круглая софа с множеством подушек. За круглой софой проход в будуар с джакузи и широченной королевской кроватью, упругой, словно спортивный снаряд для прыжков. Есть в этих апартаментах сауна, душевые и еще какие-то помещения непонятного предназначения. Стены украшены фотографиями распутных девушек. Стриптизерша была настолько превосходно сложена, что казалась ненастоящей. Она дала мне свой телефон, мы иногда встречались, и я каждый раз платил ей за секс, дурачась и представляя себе, что я пузатый папик, мужик на шестом десятке, которому женщины дают только за большие деньги. Я даже обещал устроить ей кастинг в агентстве BBDO, но потом мне надоело быть спонсором какой-то профурсетки, и я прекратил встречаться с ней. 16 июня, 12 часов 6 минут. История, которую я хочу рассказать, началась тогда, когда после дорожного несчастья и потери автомобиля ценой в 100 тысяч долларов я в конце концов добрался до офиса. Дурные утренние предчувствия начали сбываться, и лишь за порогом офиса я перевел дух, посмотрел по сторонам, убедился, что все здесь по-прежнему, обстановка привычна, люди те же. Вот и секретарь Макса, женщина 45 лет из серии «Усохшая блондинка», была все той же усохшей блондинкой. Грустный возраст, женская осень. Еще хочется, еще можется, но поезд жизни уже прибывает на станцию «Старость», и очень мало шансов на то, что он проскочит ее без остановки. «Он просил тебя зайти», не поднимая головы так, словно у нее на темени были глаза, с прокуренной хрипотцой сказала усохшая блондинка. Прямо так и сказала. Как появится Картье, пускай сразу же зайдет ко мне. «Окей, Сима», — так ее и звали. «Сейчас выпью кофе, проверю почту и зайду». «Нет, Виктор, он действительно настаивал, чтобы ты зашел к нему сразу же, как только появишься». Она подняла голову, и я убедился, что глаза у нее на месте, там, где им и положено быть, и в глазах этих прячется какая-то нехорошая лукавинка. Она явно о чем-то знает, но молчит и наслаждается своим владением тайны. Отношения с усохшей блондинкой у меня были немного натянутыми, поэтому нечего было и думать, чтобы по-свойски ей подмигнуть и полушепотом спросить, а к чему такая срочность, что случилось? Нет-нет. Как-то раз на новогоднем корпоративе между мной и ею случился какой-то неприятный полупьяный разговор, и, кажется, я что-то такое сказал ей, что-то насчет того, как старательно она пытается закадрить молоденького совсем айтишника и поехать с ним после корпоратива в номера. Да, кажется, именно так я и пошутил с ней тогда и нажил себе врага. Сам виноват. Никогда не стоит высмеивать чужие чувства, с сколь бы ничтожными они ни выглядели со стороны. «Хорошо, я зайду прямо сейчас», — сказал я так, словно делал ей легкое одолжение. «Подожди минутку, у него там Бирюков в кабинете, я спрошу». «Бирюков — начальник нашей службы безопасности», —